Она долго мылась, а, выйдя с удивлением, увидела, что Мэтта еще нет. Но почему жизнь настолько сложна? Одно она знала наверняка. Ей нравилось быть Нелл Келли. Существование под маской другой женщины было лучшим подарком, который Нилли преподнесла себе, и она еще не готова расстаться с новым обличьем. Весь день она старалась не думать об ордах правительственных агентов, пущенных по ее следу, и сейчас прошептала неумелую молитву. «Пожалуйста, еще несколько дней. Это все, о чем я прошу. Всего несколько дней». Сидя в номере отеля поблизости от Макконнельсберга, штат Пенсильвания, Тони де Лукка рассеянно прислушивалась к ведущему Дейтлайн. Они с Джейсоном провели очередное бестолковое утро на стоянке грузовиков и впустую потратили день, допрашивая Джимми Брикса. Теперь Тони, растянувшись на постели, жевала яблоко вместо вожделенных чипсов с солью и перцем и изучала предварительный отчет лаборатории по «Шевроле Корсика». Повсюду отпечатки пальцев Корнелии Кейс, но никаких пятен крови или следов насилия. Она отложила отчет, чтобы просмотреть информацию, только что полученную от Терри Эккермана. Старший советник президента докладывал, что накануне вечером беседовал с Авророй. Во время разговора она не употребила кодовые слова «Джон Норт» и ничем не дала понять, что ее увезли насильно. Какое облегчение знать наверняка, что Джим Брикс не причинил вреда мисс Кейс. Все же жаль, что Эккерман не настоял на том, чтобы она сообщила, где находится. Это Энн Карри со специальным сообщением от NBC. Недоеденное яблоко скатилось с кровати. Тони схватила пульт и увеличила звук. Секунд через 30 она схватила трубку и набрала номер Джейксона Уильямса. NBC только что заявила о пропаже Авроры. Сейчас очередь CNN. Она услышала, как в соседнем номере включился телевизор. Так где же все-таки Корнелия Кейс? Авторитетные источники в Вашингтоне сообщают, что первая леди, которая, как считалось, слегла с гриппом, оказывается, попросту исчезла. Никто не видел ее в Белом доме с утра вторника, а это означает, что прошло уже 3 дня. Миссис Кейс так и не прибыла в свой дом в Милберге, штат Виргиния, купленный когда-то покойным президентом Кейсом. Нет ее также и в семейном поместье Личфельдом в Нантакете. Хотя официальный представитель Белого дома не подтвердил факта исчезновения Корнелии Кейс, неофициальные источники утверждают, что она покинула Вашингтон без всякого принуждения, не открыв своих планов никому. Более всего тревожит то, что она отказалась от охраны и помощи секретной службы. На экране возник Джеймс Личфельд, спешивший к лимузину. Ее отец, бывший вице-президент Джеймс Личфельд, отказался сегодня отвечать на вопросы, когда Тони вновь убавила звук, как только ведущий высказал предположение о грязной игре. Зажав трубку между шеей и плечом, она нахмурилась. Рано или поздно все должно было выйти наружу. Это облегчит или усложнит нашу работу? Она сама задавалась тем же вопросом. Теперь ей труднее станет скрываться, так что наверняка ее скоро найдут. Но и ставки поднимаются. Теперь каждому маньяку и психу известно, что она беззащитна. Зайди ко мне. Как, малыш, я тебе не безразлична, неужели? Кончай молоть чушь. Я хотел кое-что тебе показать. Какого размера? мужчина тоже может подать в суд за сексуальные домогательства. «Де Лукка», — предупредил Джейсон, — «а ты перешла все границы». «О, прости меня!» — она повесила трубку и улыбнулась. Пусть Джейсон не слишком силен по части юмора, все же нужно отдать должное его профессионализму. Тони натянула старые шаровары, державшиеся на талии исключительно благодаря английской булавке, захватила ключ от номера и вышла в коридор. Не успел Джейсон открыть дверь, как она кокетливо провела пальчиком по его груди. «Мамочка уже здесь?» «Зажечь на сник, чтобы тебе не было страшно в темноте?» Джейсон закатил глаза в точности так же, как его 33-летняя дочь Келли, когда мать чем-то ее раздражала. Только очень молодые люди обладают способностью так закатывать глаза. «Взгляни-ка!» Он указал на ноутбук, стоявший на столе. Тони забыла очки, и пришлось унизительно щуриться, пока она не поняла, что он открыл в интернете сайт завтрашнего номера провинциальной газетенки, выходящей в Западной Виргинии. «Что именно я должна увидеть? Смотри сюда». Он ткнул пальцем в экран. «Двойник Санта-Клауса выигрывает конкурс». «И что такого?» «Вот это да!» Она отодвинулась от компьютера и начала читать статью с самого начала. «Как ты это обнаружил?» «Просто шарил наугад. Проверял все газеты в радиусе 150 миль от Маккенельдберга. Правда, тут говорится, что женщина испанка. Так что это, возможно, очередная пустышка. Кроме того, какой смысл участвовать в подобном конкурсе человеку, который должен скрываться?» «И все же... Черт, жалко, что снимка не поместили. Поройся в телефонных справочниках. Посмотрим, сумеешь ли найти». Она снова прищурилась. «Бренди Батт». «Звучит не слишком по-испански, не находишь? И среди испанок почти не встречаются блондинки».